Убойца. На площади шумела толпа, иногда вырывался чей-нибудь вскрик. «Головни заливай!» — надсаживался кто-то. «Должно быть воевода!» «Ведра тащи! Воды отколь! Снегом мощно!» — отзывались голоса. Издали доносился треск и гул пожара. Иван и Данила, оборванные, грязные, с ободранными в кровь лицами, выбежали на свет. «Хозяин! Данила!» — раздались испуганные голоса. «Мать честная, с нами крестная сила! Не сгорели! Отколь бегут-то? С Солонихи? О, и Роман пришел! Смотри-ка! Набежали сюда!» Люди шарахались от них, точно от выходцев с того света. Иван, сжав кулаки, прямо бросился на толпу. «Подожгли душегубы!» — кричал он. «Гадали, живьем сгорим, дьяволы! Голову срублю! В железо их, убойц! Воевода, вели вязать!» Иван кинулся к воеводе, забыв все ссоры. Но в эту минуту в соборе на Строгановском крыльце распахнулась дверь и показался освещенный заревом человек. На плечах у него лежала широкая деревянная колодка. Голова, обросшая волосами, покачивалась посередине, седая борода слалась по колодке и свешивалась с нее вниз. По бокам из колодки торчали руки. Толпа замерла. Иван схватился за голову и громко крикнул: «Афонька!» «Признал», — сказал колодник глухо, точно заржавленным голосом. «Пятый год на чепи держишь». Толпа все молчала. Иван метнулся к воеводе. «Вели увесть! Скаженный, аль не видишь? То и на чепи держал!» — кричал он. «Лжато!» — заговорил опять колодник. «Не моги тронуть! На колодке на сей извет тебе писал!» Повернулся он к воеводе и пошевелил скрюченными пальцами. «А что не послухал? Оно не моги тронуть!» Колодник все повышал голос, толпа слушала, точно окаменев. «Взывал я из темницы своей, из-под церковья! Покаюсь, миру покаюсь, убойцу обличу! Но не час мой настал!» Иван опять рванулся. «Вели молчать! Скаженный то!» «Стой, Иван Максимыч!» — сказал воевода. «Не твоя справа, а ты, Афонька, погодь! Пожар тотчас тушить надобно! Чего стали черти? Заливай головни!» Толпа зашевелилась, но никто не тронулся с места. «Ничто! Затихает пожар!» — послышались голоса. «Пущай, молвит! Не замай! Молви, Афонька!» «Слухайте, православные!» — заговорил снова колодник. «Грешник я великий, за грех стражду! Убойца я, но не миру винюсь!» Колодник тяжело рухнул на колени и стукнулся колодкой об мерзлое крыльцо. За ним показался соборный сторож, он помог ему подняться. Колодник шагнул вперед. Забрякала железная цепь, конец ее держал сторож. Афонька выпрямился, точно вырос, и затряс кистями рук. «Покаялся я, а тотчас обличу! Не своей я волей душегубом стал! Вот он! Вон он, убойца смертный! Глядите, православные!» Иван Максимович сорвался с места и ринулся на крыльцо. «Лжато!» — кричал он. «Скаженный он! Не слухайте! Молчи, смерть!» Но толпа зашумела. Бросились за Иваном, схватили за руки, за кафтан и потащили вниз со ступенек. «Стой! Слухай! Не трожь!» — кричали голоса. «Молви, Афонька! Не дадим!» Колодник опять заговорил, и сразу настала тишина. Только вдали слышно было, как трещат и рассыпаются бревна. «Смертный убойца!» — говорил колодник. — «Великий грешник перед Господом! Брата родного убил Иван Строганов!» Толпа глухо ахнула, но из всех голосов вырвался один отчаянный женский крик. «Лжато! Ваня!» Иван Максимович оглянулся, рванулся вперед, но десятки рук крепко держали его. «Лжа!» — кричал он. «Молчи, смерть! Убью!» «Стой! Помалкивай!» — кричали сзади. «Сказывай, как было, Афонька!» «Слухайте!» — заговорил опять колодник. «Памятуете, как на Пермь Максим Максимович собрался, да жеребец скинул? То я, окаянный, камушек в острый задвинул, как подпругу подтягивал. Да не сам я! Хозяин велел! 10 рублев посулил и кабальную изодрать!» «Ох, грех-то!» — крикнул кто-то в толпе, но на него закричали: «Погодь, дай молвить!» «Не попустил Бог греху!» — продолжал Афонька негромко, но всякое слово его разносилось по площади. «А хозяин мне молвил: кончай, не то не отпущу. Прикончишь — 20 рублев и вольным станешь. Попутал нечистый. На перу на отвальном кубок я дал Максим Максимычу бирюзовый, а в тот кубок хозяин загодя отраву всыпал. С того и помер». Толпа вся всколыхнулась, загудела, вырвался дикий женский крик. В одном месте расступились, и точно воронка в тесте осталась прогалина. Откуда-то выскочил Данила и, не глядя на отца, закричал: «Не может того статься! Лжу, молвит смерть! Рот марает! Не было того у Строгановых!» «Не было!» — закричали в толпе, напирая на Ивана. «Молвит тоже! Кровопийцы, душегубы, Жданку! Кто засек? Запамятовал? Мелеху! Нелюдимы, что ли? И ты тоже! Ироды проклятые, кнутобойцы! Из огня выскочили, тотчас не уйдут! Бей их, ребята, в клочья разорвем!» Ивана и Данилу притиснули к самому крыльцу, над головами замелькали кулаки. Вдруг из толпы выскочил Орелка. Глаза у него горели, как угли, в руке он сжимал топор. Он взмахнул над головой Ивана, но Иван со страшной силой дернулся и одним прыжком вскочил на крыльцо. «Слухайте, православные!» — крикнул он. «Каяться хочу, слухайте!» Орелка и передние из толпы кинулись было за ним, но Афонька опять ступил вперед, затряс головой и крикнул: «Слухайте! Виниться хочет!» Иван оглянулся. Бежать некуда, отовсюду напирают, зарубят, в клочья разорвут. Каяться, больше нечего. Он отступил на шаг, упал на колени и стукнулся головой об крыльцо. «Мой грех!» — сказал он, глухо подымаясь на ноги. «Дьявол попутал! Винюсь миру!» Толпа точно перевела дух. Кулаки разжимались, вытянутые шеи опускались, один Орелка не опускал топора. Иван заговорил громче: «Винюсь миру, не погубите душу! Раз единый согрешил! Дайте перед Богом грех замолить, с рода бесчестье снять! Схиму приму, под начало пойду, все стерплю! Пустите постричься!» Толпа загудела, но не отступала. Слышались выкрики: «И мы в обители житье! Вишь, рассудил! Раз, один! А мы-то псы, что ли?» Данила пробрался к воеводе и быстро говорил ему: «Степан Трифонович, не дай смердам надругаться! Народ охула падет!» Толпа опять начала напирать. Воевода протиснулся к крыльцу, взошел на ступеньки и крикнул: «Куда прете? Вишь, волю взяли! Не напирай! Убери топор! Забыли, кто царев наместник? Сам разберу в приказе, на Москву ли отослать, аль в обитель пустить!» Толпа на минуту отступила, но сразу же опять надвинулась. «Снюхались!» — закричали голоса. «Зятю норовит, толстопузый! Не дадим в приказ, тут порешим! Душегуба обелять, воевода тож!» Воевода закричал, замахал руками, но его не слушали, напирали, лезли на крыльцо. Орелка впереди всех размахивал топором. Иван оглянулся, как затравленный волк. «Схватят, сейчас схватят!» Вдруг он прыгнул назад, пихнул сторожа и ворвался в соборную дверь. «Держи, держи, не пущай!» — кричали задние. Передние бросились к двери, но она была заперта изнутри. «Убегет окаянный, иным ходом убегет!» — кричали кругом. «Высаживай дверь, кругом бежите!» С площади толпа бросилась вокруг собора. «Заперто там!» — крикнул сторож. «Снаружи заперто, не убегет!» На крыльцо лезли все новые. Воеводу и Данилу прижали к стене, а Фоньку стиснули со всех сторон. «Куда прете, оглашенные?» — крикнул сторож. «Убьете Афоньку-то! На чепи 5 лет выжила тут!» «Ослабоните православные!» — хрипел Афонька. «И то не напирай, ребята!» — крикнул кто-то с крыльца. «Подай топор лучше!» Орелка с топором протиснулся к двери. «Православные!» — заговорил снова Афонька. «Аль собор громить станете, грех-то!» Воевода весь багровый с трудом протиснулся вперед и заорал так, что в ушах зазвенело. «Чего? Своевольничать! Собор рушить! Государя не слухать! Запорю! В железо посажу!» Ближние попятились с лестницы. Перила треснули и вместе с людьми рухнули на снег. Воевода все кричал, напирая на оставшихся. Забыли, кто царев наместник? Пристава, вяжи их! В холодную их, в железа!» Передние топтались на месте, спускались со ступенек, прыгали в снег. Крыльцо опустело. Остались только воевода, Данила, Афонька и сторож. Воевода расправил плечи и оглянулся на Данилу. «Ну чего ждете?» — крикнул он опять толпе. «Караул приставим, до утра просидит ничто! Тотчас пожар тушить надобно! Не чуете? Подувать стало! Смотри, вновь разгорится! Поди во двор, Данил Иванович, холопов возьми! Гляди, не занялось бы строение дворовое! А ты, невежка!» — крикнул он дьяку. «Забери людей до варницы, осмотри! Снегом пущай закидают! На посад бы не перекинулось! Афоньку в сторожку отведи, там колодку отобьешь!» — сказал он сторожу. «На утро приставов пришлю, старосту, судейку, пущай разом с Иваном в приказ ведут. Разберу!» «Оправишь, небось, свояки!» — раздался откуда-то издали голос. «Чего?» — гаркнул снова воевода, грозя кулаками. «Волю забрали, смерды! Царева наместника не уважать! Всех перепарю!» Но голос уж оборвался. Толпа молчала, орелки не видно было. Данила спустился с лестницы. Ему дали дорогу, кое-кто из холопов поплелся за ним. Дьяк скликал охотников тушить варницы. Толпа на площади стала редеть. Воевода махнул окилки. «Сиди тут со сторожем, карауль!» — сказал он. «До утра недалече! Эй!» — крикнул он. «Караульных с посада послать сюда! Пущай дозором ходят досвету круг собора! Ну, чего? Расходись!» Толпа, понурив головы, разбредалась, кто в посад, кто на Строгановский двор, кто к варницам. Воевода поглядел кругом, поправил шапку, махнул приставу и пошел на свой двор через Солониху. Пожар затихал.